17. Об отроке Фоме, который ушел из обители святого, сошел с ума и был спасен, снова вернувшись в обитель. В 7145-м, 1637 году некий отрок по имени Фома жил в Москве на Троице-Сергиевом подворье в Богоявленском монастыре и нес клиросное послушание. А отец его трудился на братью тут же в монастыре в поваренной службе. По зависти бесовской Фома не захотел оставаться в Сергиевой обители, но ушел в церковь святого страстотерпца Христова Христофора и стоял там на клиросе под началом иерея по имени Трофим. Пробыв там некоторое время, отрок тронулся умом и не узнавал никого из людей. Его связали и долгое время водили по разным святым местам, но нигде он не получил исцеления, пока отец не привел его обратно в Сергиеву обитель, в Богоявленский монастырь. Здесь он исцелился и стал здоровым, как прежде, по молитвам святого чудотворца Сергия, и не уходил уже из обители преподобного, каясь о своем согрешении, о том, чтоб презрел обитель святого по своему невежеству. Видите, братья, из этого, что не следует оставлять свою обитель и своих чудотворцев, которым обещали служить, прося у Спаса милости в отпущении грехов своих, и уходить в иные обители искать пользы, как бы презирая свое обещание и своих чудотворцев, которым поручили души свои, давая обет. Так бывало и прежде в Троицком монастыре у преподобного Сергия. Жил здесь в обители некогда один человек по имени Емельян, который ходил в Соловецкий монастырь к преподобным чудотворцам Зосиме и Савватию за исцелением от падучей, и, придя оттуда, снова был одержим этим недугом много лет. Пошел он и во второй раз, и опять не получил исцеления. Возвращаясь оттуда по реке Онеге, недалеко от моря, он упал в воду и там, в глубине, вспомнил своего чудотворца Сергия. Ведь возле него я родился, и ему обещал служить до смерти. И с помощью преподобного избавился вскоре от потопления. Вместе с тем исцелился и от падучей, как уже было прежде напечатано об этом предивном чуде. Мы не говорим, что соловецкие чудотворцы не смогли исцелить его от болезни. Нет, да не будет того. Но сам Бог не попустил, желая, чтобы и прочие научились просить у Спаса милости с верою и пребывали бы там, где дали обеты. Ведь мы знаем из Писания, что даже если дойти до Иерусалима или Рима и иных святых мест, но без веры все это не имеет смысла, это лишь бесполезные труды и напрасные старания души. А с верою, если и здесь попросим, Бог может для верных своих и здесь поставить Петра и Павла и прочих своих угодников, может показать святые места и сделать полезное просящему него с верою. Как и в случае с Емельяном, который не захотел смиренно просить милости, сидя дома, а заехал в дальнюю страну, и там в опасности обратился все-таки к святому Сергию, и не ошибся, но вскоре получил помощь, ибо святой Сергий и там показал свою милость к нему. Точно так же и на Фоме было явлено милосердие святого. Вот и нам надлежит стараться и следовать Священному Писанию и обещания свои хранить до самой смерти. Как и выше, в житии святого Сергия написано: «Получившие исцеление не возвращаются домой, но смиренно работают здесь по обету. Если же кто-нибудь уходит из обители святого, то недуг гонит такого человека обратно, и, получив вразумление, он снова работает в обители, благодаря Бога».